может надеяться по крохам собрать состояние. Я же искал Куш, и я его нашел. Вернее сказать, Куш нашел меня. О, это объяснимо. С революционных времен в обеих столицах знают Магнитского как делового человека, масштабного человека. Вероятно, поэтому я и получил вот эту записку. Он протянул Коле свернутый в трубочку лист бумаги. Это было вчера. Я шел домой. Ко мне подошел человек, я его не знаю. Сунул записку и ушел. Приметы вас интересуют? Ей-богу, спросите что-нибудь полегче. Коля развернул листок, прочитал вслух. Завтра перед обедом Столешников 5. Ремонт часов. Хвылин. «Завтра — это значит уже сегодня», — вздохнул Магнитский. «А почему вы уверены, что вас ждет Куш?» — спросил Виктор. «В записке об этом ни слова». «Вы правы», — Магнитский хитро посмотрел на Виктора. «Но здесь и началось то, что меня и вдохновило, и испугало одновременно». Уходя, этот посланный добавил на словах. «Просили передать, что речь идет об очень крупной партии ценностей. Вы должны подготовиться». «И вы подготовились?» — спросил Коля. «Достали деньги?» «За кого вы меня принимаете?» — возмутился Магнитский. «Кто и когда возит с собой наличные?» «Слово Магнитского. Вот его деньги. Я не гопсек какой-нибудь. У меня миллиона нет. Я просто сбыл бы их товар по частям и получил комиссионные». «Понятно. Вас могут встречать?» «Меня интересует ваше личное мнение». «Впрямую нет, но прийти посмотреть, что к чему, могут». «Согласен, могут». Коля сел рядом с Магнитским. «Поэтому сделаем так. Вы самостоятельно пойдете на привокзальную площадь. На стоянке вы увидите такси номер 1531 и сядете в него. Вас привезут куда надо. Прошу помнить, наши сотрудники все время будут рядом, так что ведите себя разумно. Бог с вами!» Магнитский всплеснул руками. «Делайте, что хотите, я кукла в ваших руках». «Ну и чудно», — улыбнулся Коля. «Выйдем в коридор», — попросил он Виктора. В коридоре Коля открыл окно. Ударила струя встречного воздуха, запахло паровозным дымом. «Знаешь, что меня беспокоит? На той стороне не дураки. Я бы на их месте взял Магнитского прямо с вокзала. А к такому варианту мы не готовы». «Почему?» — Виктор пожал плечами. «Нас, четверых и встречающих сотрудников, будет вполне достаточно, если что». «Оправдается твой прогноз? Возьмем всех и будем разматывать от нуля». «Не так надежно, в смысле результата согласен, но другого выхода все равно нет». «Хорошо. Если Магнитского встретят, берем всех». Но Магнитского никто не встретил. Старик спокойно сел в предназначенное ему такси и уже через 20 минут был в Муре. Шофер для верности попетлял по переулкам, но слежки не заметил. Пришел дежурный. С улыбкой положил на стол белый мужской полуботинок. «Дворник Хасанов принес. Вот его заявление и протокол». «Материалы проверки Смирнова поступили?» «Да, справки». «Смирнов судился за взятку. Судимость снята за давностью. Обратили внимание, Николай Федорович, на ботинке-то какое-то пятно». «Похоже на кровь». Коля включил настольную лампу. «Направьте на экспертизу. Теперь вот что. Свяжитесь с УБХСС, попросите немедленно организовать куклу. 800 тысяч рублей». «Есть». Дежурный ушел. Коля позвонил в ДПЗ и попросил доставить Магнитского. Потом позвонил домой. От Гены письмо. У Маши был взволнованный голос. «Его переводят в область». «Он доволен». «Ничего не пишет», — вздохнула Маша. «Странное какое-то письмо, сухое». «Некогда ему», — успокоил Коля жену. «Сама знаешь, у нас не курорт. Расписывать некогда. Женился бы он, что ли». «В отпуск я непременно к нему поеду», — сказала Маша. «Только отпуск-то через год, весной. Скоро домой придешь. Ты ел?» «Ел», — соврал Коля. «Не волнуйся. Я, может, сегодня домой не попаду. Совещание начинается в 20:30. Николай.